Глава 13. Элис. Я встречаю поле на запруженном углу улицы. Одном из тех, где, если остановишься, тебя тут же со всех сторон затолкают прохожие. Я трижды проверяю Google карты, чтобы убедиться, что мы садимся на нужный поезд, параллельно пытаясь спрятать экран от пытливых глаз поля. Элис, может тебе помочь? Нет, я хочу, чтобы это был сюрприз. Я смотрю в телефон еще минуту. Ни черта не разберешь на этой парижской карте транспорта. Скажи хоть, где это примерно? Шампиньи-сюр-Марн. По его лицу я вижу, что он понял. Челюсть отвисает, глаза за очками загораются. Мы едем в Национальный музей сопротивления. «О, нет, я так и знала, что ты догадаешься. Вообще не важно, я так рад», — говорит он. «Но откуда ты знаешь, что я всегда хотел туда попасть?» «Ты сам мне сказал, когда мы ходили смотреть квартиру, после того, как нашли письмо от Ульриха». Поль берет меня за руку и ведет по ступенькам к станции. «Не могу поверить, что ты это запомнила. Кстати, об Ульрихе. Сегодня утром я получила ответ от его сына». Поль останавливается так резко, что шедший позади бизнесмен влетает в него, чуть не пролив кофе из стаканчика. После долгих извинений Поль продолжает. «И что он сказал?» «Давай сначала сядем, и я все расскажу». Мы берем билеты и садимся на нужную станцию, которая оказывается частью РЭР. РЭР — система скоростного общественного транспорта, обслуживающая Париж и пригороды. Хорошо, что я позволила Полю помочь мне, иначе дорога заняла бы в два раза больше времени. Как только мы садимся, я достаю телефон и показываю ему сообщение в Фейсбуке от Ульриха Бейкера, пришедшая в 9:42 утра. У него неуклюже английский, но общий смысл понятен. «Элис, я передал твое сообщение отцу. Прежде всего, он должен сказать, что испытывает глубокий стыд за события той войны. Мой отец был молод, он сражался из любви к своей стране, а не к Гитлеру. Он не был членом нацистской партии и даже не поддерживал ее. Да, мой отец помнит Адалин. Они часто виделись по вечерам. В 1942-м, начале 1943-го года, до того, как летом 1943-го года его перевели в Бельгию. Они просто беседовали друг с другом. Романа между ними не было. В то время, когда отец скучал по дому, она просто была его другом. Спасибо тебе за сообщение. Надеюсь, что оказался полезен». Поль возвращает очки на нос. Они сползли во время чтения. «Значит, в итоге они не были вместе?» — говорит он. «Они вообще никогда не были вместе, по крайней мере, в романтическом смысле». «Это хорошие новости». «Ага. Ну, не считая того, что мы нисколько не приблизились к пониманию того, что с ней стало». Поль хмурится. «Как думаешь, о ком она могла на самом деле писать в своем дневнике?» — спрашивает он. «Понятия не имею. Но все это снова заставило меня задуматься об Адалин и о тех самых первых записях в ее дневнике, что я тебе показывала. А теперь это... Половина доказательств говорит о том, что она не симпатизировала нацистам. Но это фото и отель Бельмон, я до сих пор продолжаю спрашивать себя, кем же она была?» произносит Поль, откидываясь на сиденье. Наступает задумчивая тишина. Сейчас, когда мы с Полем едем рядом, ощущения совсем иные, чем когда мы возвращались из Версаля. По-хорошему иные. Я все смотрю на него и думаю, мы целовались. Сидя рядом с ним, когда его рука привычно лежит у меня на колене, я ничего не могу поделать с тем, что чувствую. Мы пара, у меня настоящие отношения, первый раз в жизни. Как у Камилы и Питера. Конечно, я должна напоминать себе, что не останусь здесь надолго, что скоро нужно возвращаться в Нью-Джерси и готовиться к следующему учебному году. Надо ловить момент, пока это возможно. Поезд подходит к станции. Мы собираем свои вещи и... выйдя на пригородной улице с непримечательными магазинами и кафе, направляемся по тротуару, пересекающему медленно текущую зеленоватую речушку. Отсюда до музея недалеко, и мы останавливаемся у пекарни перехватить кофе и круассанов. «Так что тебя привлекает во французском сопротивлении?» — спрашиваю я Поля, закрывая крышками наши стаканы с кофе. «Хороший вопрос». Бубнит он с ртом, набитым выпечкой, затем проглатывает кусок. «Мне кажется, я всегда восхищался тем, насколько они были молоды. Нам рассказывали о сопротивлении в школе, когда я был младше. И помню, как думал, Боже, эти люди были всего на несколько лет старше меня, и они спасали пилотов, союзников и взрывали дома. Они взрывали дома? Думаю, да. Чем они только не занимались. Тем более, что не было одной официальной группы сопротивления, хотя де Голли посылал своего человека, Жана Мулена, чтобы тот попытался объединить часть сети. Его арестовала гестапо, и он умер под пытками. Они вообще многих замучили до смерти. Я морщусь. В любом случае, продолжает Поль, сопротивление, в сущности, представляло собой кучу людей, которые делали разные вещи в разных местах. Кто-то доставлял сообщения, кто-то следил за немцами, кто-то прятал шпионов-союзников, когда их самолеты сбивали. Мне они всегда казались парнями в беретах, которые бегают и взрывают поезда, признаюсь я. Неудивительно, смеется Поль. В кино они только этим и занимаются. Национальный музей сопротивления выглядит как старинный особняк на безлюдной улочке с закованными железными воротами. Мы проходим внутрь, берем билеты, и я следую за Полем к ряду стеклянных витрин, демонстрирующих документы с самых первых дней оккупации. Они были такими храбрыми, бормочу я, глядя на газету «Resistance». Сопротивление. Ее издавала группа людей, связанных с музеем человека в Париже, многих из которых позднее арестовала гестапо, и они либо умерли под пытками, либо были высланы из страны. Мы бродим от экспоната к экспонату, мимо ржавого ротатора и реплики взрывчатки, которую крепили к рельсам. Я пытаюсь не думать об Адалин, потому что меня это только расстраивает. Мы разглядываем коллекцию устрашающего вида пулеметов, когда я понимаю, что после выпитой чашки кофе очень хочу в туалет. «Я на минутку», — говорю, указывая на знак с туалетом. Поле остается стоять у стенда с пулеметами, а я спешу по своим делам. Закончив, возвращаюсь тем же путем, что пришла, проходя мимо экспонатов, которых мы еще не видели. Пока я скольжу взглядом по стеклянным витринам, что-то привлекает мое внимание — серия черно-белых фотографий. На всех группа одних и тех же людей в немного разных позах, и хотя я уверена, что никогда не видела их раньше, что-то в них кажется знакомым. Чтобы взглянуть поближе, я подхожу к стеклу. «Это девушка, сидящая на траве, это... Поль!» — кричу я, напугав стоящую неподалеку семью. «Поль, быстро иди сюда!» Когда он подбегает, я моргаю несколько раз, чтобы убедиться, что мне не мерещится. Но, похоже, нет. Это определенно та, о ком я думаю. «Элис», — произносит Поль, тяжело дыша, — «что такое?» «У меня рука дрожит, когда я указываю на фото. Я так взволнована, что даже говорить не могу». Поль смотрит на снимок под стеклом. Потом снимает очки, протирает их рубашкой, снова надевает и опять смотрит на фотографию. «Господи, я не могу поверить в то, что вижу. Бред какой-то. Она не может быть здесь, в музее сопротивления, но она здесь. На всех снимках одни и те же люди. Три парня и одна девушка. Адалин». Ее пронзительный взгляд притягивает к себе. «Это не может быть кто-то другой. Это она на каждой фотографии сидит на траве с тремя парнями. Камера поймала их посреди разговора, и кто-то, должно быть, рассказывает забавную историю, потому что все смеются и улыбаются. Один из парней восхищенно рассматривает бабочку, опустившуюся ему на палец, и я с горечью замечаю на его нагрудном кармане желтую звезду Давида. Может ли это быть тот друг, о котором Адалин писала в дневнике, пропавший после облавы? А кто тогда остальные?» «Смотри, здесь есть подпись», — говорит Поль, показывая на нее. Абзац написан на французском и английском языках, поэтому читаем мы одновременно. Эти фотографии были сделаны в Люксембургском саду Пьером Анри Бушаром, студентом-фотографом и участником сопротивления. В 1944 году Бушар был арестован и сослан в концентрационный лагерь Бухенвальд, где погиб. Фотографии обнаружила после его смерти младшая сестра. Кого именно он снимал, осталось неизвестным, но считается, что эти люди также были участниками сопротивления и сотрудничали с Бушаром вплоть до его ареста. Часть про концлагерь читать очень тяжело, но с последнего предложения я не свожу глаз, стоя с открытым ртом. Поль кажется не менее ошарашенным. «Так значит, после всего, что было, она работала на сопротивление?» Кончиками пальцев я потираю виски. «В смысле, это возможно?» Но это все равно не объясняет ни фотографию, ни отель «Бельмон». И к тому же, если Адалин была великим бойцом сопротивления, почему бабуля никогда не упоминала о ней? Наоборот, она должна была гордиться этим. Я убираю волосы в пучок, осматривая фотографии в поисках ответов, которых они не дают. Но почему? Чем больше узнаю о бабулином прошлом, тем дальше оказываюсь от каких-то конкретных сведений и объяснений. Я начинаю паниковать. В Париже мне остается провести всего 1,5 недели, а еще я обещала дать папе ответ, согласна ли продать квартиру. А что, если понадобится больше времени? Поль, что нам делать? «Мне кажется, нужно сообщить, что мы знаем человека на фотографии», — решает он. «Соображаю я плохо, а мысль звучит здраво, поэтому позволяю ему отвести себя обратно к кассе». Помедлив секунду, Поль подходит к женщине и заговаривает с ней на французском, указывая сначала на меня, потом на фотографию. Женщина, терпеливо выслушав его, кивает, поднимает телефонную трубку и негромко с кем-то разговаривает. «Она звонит куратору музея», — поясняет мне Поль. Уже через несколько минут нас встречает в фойе женщина со сверкающим серебристым бобом. «Антуанетта Ришар», — тепло улыбаясь, говорит она, пожимая нам руки. Когда мы с Полем представляемся и узнаем, что Антуанетта Ришар прекрасно говорит по-английски, куратор ведет нас в свой офис, маленькую комнатку с множеством книжных полок. «Мне сказали, что вы опознали человека на одной из фотографий», — уточняет она, когда мы садимся. «Совершенно верно», — отвечаю я. «Это моя двоюродная бабушка, Адалин. Девушка выглядит в точности, как она». «У вас есть ее фотографии?» «Нет, не с собой, я имею в виду. Они остались в ее старой квартире, к которой с самой войны никто не притрагивался». Брови Антуанетты взлетают так высоко, что исчезают за челкой. «Прошу прощения». Я смотрю на Поля, и он ободряюще кивает. Сделав глубокий вдох, я погружаюсь в историю бабулиной квартиры и всего, что мне удалось узнать об Адалин. Плохого, хорошего и пока непонятного. Антуанетта напряженно слушает меня, особенно заинтересовавшись фотографиями квартиры, которые я показываю ей на телефоне. Должно быть, для куратора музея сейчас наступило личное Рождество. Когда я заканчиваю объяснять, то чувствую себя так, будто пробежала марафон. «Что вы думаете об этом?» — беспомощно спрашиваю я. «Она все-таки была на стороне сопротивления или сотрудничала с немцами?» Антуанетта, которая, наклонившись поближе, с вниманием выслушала всю историю, откидывается назад, скрестив на груди руки. «Как историк, я не могу делать выводы, пока не проведу соответствующее исследование», — прямо отвечает она. «Не увидев своими глазами документы, боюсь, я не смогу сделать тот или иной вывод». «Если мы принесем еще фотографии, вы посмотрите их?» «Несомненно». «Мы принесем вам все», — обещаю я. «Но есть еще кое-что, о чем я хочу спросить. Мадам Ришар, не могли бы вы подсказать, хотя бы примерно, как мне найти Адалин? Мы даже не знаем, жива ли она, но если это так, я бы хотела ее отыскать». К моему удивлению, Антуанетта отвечает. «Думаю, я могу вам помочь». Она вытаскивает нижний ящик своей картотеки и принимается рыться в нем до тех пор, пока не извлекает красно-бело-синюю брошюру, которую отдает мне. Вверху я читаю «Проект Жеронт». Его начала моя подруга Карин, чей дед руководил разведывательной сетью с центром в Париже. Из-за требований секретности трудно было сказать, кто именно входил в нее. Отсюда и возникают ситуации вроде вашей. Целью проекта является объединение этих людей и их семей в своего рода сообщество. Все эти годы они регулярно собираются и делятся своими историями, а мы, как историки, записываем все это. Вы считаете, кто-то из них мог знать Адалин? Не могу утверждать. Но я решила сообщить вам об этом, потому что они собираются каждую третью среду каждого месяца. И следующая встреча как раз через неделю. Сама я пойти не смогу. Завтра улетаю в Канаду, где у меня серия лекций, и 1,5 недели меня не будет в городе. Но я была бы очень рада, если бы вы связались с Карин. Сейчас ей уже под 80, но она без проблем ответит вам по электронной почте. И я дам вам с собой копии этих фотографий. Мы с Полем смотрим друг на друга, потом на Антуанетту. «Это было бы потрясающе», — отвечаю я. «Спасибо вам огромное». «Рада помочь», — улыбается куратор и берет телефон. «Если ваша двоюродная бабушка еще жива и действительно участвовала в сопротивлении, мы должны узнать ее историю, пока не стало слишком поздно».